Глава 13. Как взрослеют мужчины. Какая разница, с кем притворяться? Встряхиваю ее, пытаясь поймать взгляд. Какая разница? Ты что говоришь? Зачем ты так говоришь? Ты же врешь мне сейчас, да? Отрицательно крутит головой, закрывая глаза. Ты врешь мне! Ору я на нее. Как это может быть правдой? Открывает глаза, приближая свои к моим. И медленно, смакуя, я с ним трахалась. Было круто. Моя ладонь летит. Я бью наотмашь, запечатывая ей рот. Отлетает, сползая с дивана в угол и садится там, обнимая себя руками и закрывая глаза. И словно исчезает. Тишина. Из ее носа бежит кровь. Мне мерзко, мне плохо за этот удар. Тошнит от себя. Я обещал ей, что больше никто... Но я не чувствую вины. Я бы ударил снова, если бы она так повторила это. Не могу ее больше видеть. Пошла нахуй отсюда. Не двигается. Пошла нахуй отсюда, я сказал. Медленно поднимается, опираясь спиной на стену. Забирает свой телефон. Я вижу, как ее шатает. Она придерживается рукой за спинку кресла. Идет в коридор не коротким путем, мимо меня, а через кухню. Боится, что ударю еще раз. От этого всего так мерзко, что начинает тошнить. Я слышу, как она обувается. Нужно открыть дверь. А с чего вдруг? С чего вдруг я должен отдать ее кому-то? Да ты должен выкинуть ее отсюда, идиот. Но ведь так я накажу не ее. Не его, а себя. А за что? Мой мир рушится, и осколки с грохотом падают. Раздирая и царапая все у меня внутри. Мне хочется орать, и я прикусываю изнутри щеки. Сейчас она выйдет отсюда и... Дальше только серый, непроницаемый гул. Выхожу в коридор. Я ломаю себя, да. Это больно, невыносимо. Но если она сделала так, то, наверное, тоже. А точно такой же боли. Я не могу поверить ни в какую другую версию. И поэтому нам придется перетерпеть это все. Накинув куртку, она делает шаг в сторону от двери, пропуская меня к ней, отводит стеклянный взгляд. Я не открою. Хриплю дрожащим голосом. Вернись в комнату. Ничего там не было. Протрахалась. Только пока смерть не разлучит нас. И я схаваю все это. Я это все, блядь, схаваю. Закрывает лицо руками. Съезжает по стене. «Вернись в комнату. Я не буду трогать тебя. И заходи туда не буду». Молча проходит мимо меня. А я остаюсь в коридоре, сажусь на ее место у стены. Я, блядь, рыдаю. Да, внутри у меня рыдаю, как пацан. Я не понимаю, что происходит. Зачем и почему. И у меня больше нет сил выяснять. Наверное, вот так вот взрослеют мужчины. Когда вынуждены принять то, что принять невозможно. И жить с этим дальше, не заливая, не разрушая, не заебывая происходящее тёлками, алкоголем, куражами. Надо как-то жить дальше. И сделать так, чтобы она тоже смогла жить дальше со мной. Нет, я все так же не могу и не хочу ее видеть, прикасаться, разговаривать. Но мы целые. И придется. Придется как-то это все переварить. Я набираю Терри и прошу, чтобы он прислал ребят. Вывести все железо из моих домашних складов. Как можно быстрее, да. Ребята справляются быстро. Комната. Не такая большая, как у ее бабули, но вполне себе подойдет под мастерскую. Только вот запах мазута. И все стены перепачканы. Да и обои неподходящие. Темные вертикальные полосы. Достаю из кладовки свой спальник с карематом. Поживу пока здесь. Заказываю на сайте обои. Выбираю для нее с континентами и старинными кораблями. Красивые, рифленые, бежевые. Я никогда не клеил обои сам, но мне нужно чем-то заниматься в этом осознанном заточении. И 3 дня, не торопясь, я преображаю комнату. Не выхожу сам. И держу закрытой дверь, чтобы не вышла она. Стараюсь не думать ни о чем. Мы не пересекаемся с ней, но я слышу ее иногда. Иногда звонит мой телефон. И сейчас звонит Маруся. «Привет, мелочь!» «Арчи, привет! Ты обещал сводить меня в кино. Обязательно свожу. Вы помирились с Яной? Мы помиримся. Мой голос не так уверен в этом, как я. Не волнуйся. А заберите меня на Рождество. Умоляюще. Не буду обещать, но если смогу... Арчи, а мама сказала, что вы разведетесь. Начинает реветь. Мама бредит. Слово мужика? Да, даю слово.